Нервный срыв. Ой, кажется, и со мной сейчас случится церебральный минуэт или пируэт. Эй, ты полегче. С тобой все в порядке? That's right, baby. Я спокойна, как Ниагарский водопад. Нет, я таки спою. Пристегните ремни и йо! Я не знаю, чего я хочу, но я знаю, как это достичь. Я в прохожего пулю пущу, испуская анархии клич. Надоело мне слушаться всех, я хочу на свободе пожить. Слышишь красно-зеленый смех, то приличие ведут хранить. Видишь черное плещется знамя, слышишь рвется раскат на 100 лет. Это мы разряжаем в толпу секс обоймы своих пистолетов! Что-то я сегодня вся такая недисциплинированная. Все, сядь и успокойся, или придется тебя связать. Давай смотреть сновидение. Речка. Думала, что потихоньку учусь жить без негатива. Любое позитивное событие воспринимала как так. На отрицательное смотрела со стороны, и все вроде бы нормально. Здоровая доля пофигизма сделала свое дело. Каждое изменение к лучшему. Но вот в один прекрасный момент нервный срыв со всеми вытекающими. Температура под 40, вся кожа горела, как в огне, тошнота, рвота, ну и так далее. А на следующие сутки температура снизилась до 35,5. Из-за чего? Совершенно мелкое недоразумение, которое и внимания моего не стоило. Но диагноз таков. Подавление отрицательных эмоций раз за разом привело к логичному результату. Но я не подавляла эмоции. Я действительно научилась их не воспринимать как негатив. Так что же это? С какой стороны это по-трансерферски? Кстати, после всего этого как будто опустошение какое-то наступило. Пофигизм и апатия цветут и пахнут. Не то что негатива не чувствую, но даже позитива не хочется. Что дальше? Так вот к этому я вела, начав тему «Усталость от позитива». Хотя я и писала, что стараюсь видеть положительное, но на самом деле не старалась, а просто видела. Состояние теперь примерно как у вас. Мне кажется, расход энергии неправильный. Напряжение есть. Вот только в чем? Наверное, надо сбросить важность, не придавать значения наличию или отсутствию хорошего настроения. Но тогда я не понимаю, как видеть позитив вокруг. Дорогие трансерферы, я восприняла ваши срывы как очищение от залежа накопленных ранее негативных эмоций. Но сгорели и фиг с ними. Очень хорошо. Наполняем жизнь положительными эмоциями. Но-но, без возражений. Вы напрягаетесь, пытаясь по учению все воспринимать позитивно. А это трудно. Ну и не надо напрягаться. Это главное. Не напрягайтесь. Не заставляйте себя жить по чужим правилам. Я лично для себя так решил. Не вижу ничего хорошего в ситуации. Да ну и бог с ней. Вот когда вырулю туда, куда намерен, то там все будет отлично. И тогда увижу, зачем эта ситуация, период в жизни и так далее была нужна. Да и вообще не забывайте, что смешное увидеть легче, чем хорошее. А это наше самое сильное оружие. Важно различать отсутствие хорошего и присутствие плохого. Потому что злость, досада, раздражение – это все нужно не вам, не вашей душе, не вашей уникальной сущности, а всего лишь элементарным паразитам-маятникам. Хотите их кормить за свой счет? Я не хочу.